А ты так любишь, когда танцы переходят в разговоры на нас. Красиво шутишь и вокруг все улыбаются прямо сейчас. Но это бестактный дурин, так хочет тебя занять. Увы, не хватит там дури, и придется ее потерять. А за мной гонится следом. Все, что хочется сказать.